Сигизмунд имел свое место пребывания в Большом Трокском замке. В марте 1440 года, в ночь на вербное воскресенье, на двор замка въехало 300 саней с сеном, но в них было спрятано по два или более вооруженных человека, да при каждом возе находился особый погонщик, всего, следовательно, около 1000 или более человек. Когда началась заутреня, сын Сигизмунда Михаил из замка отправился с княжами-дворянами в город, в кафедральную церковь. Тогда скрытая в вазах дружина вышла наружу, заперла ворота замка и, предводимая Черторыйским, вошла в великокняжий терем. Престарелый Сигизмунд, не выходя из своей ложницы, слушал богослужение, совершавшееся в смежной дворцовой каплице. При нем был постоянно любимый ручной медведь, игравший роль верного сторожа. Когда он выходил на двор и потом возвращался к ложнице, то обыкновенно лапою царапал дверь. Заметив, что медведь в ту пору ходил по двору, князь Черторыйский и Скобейка, подражая его царапанию, ввели в заблуждение Сигизмунда, и он отпер дверь. Тотчас заговорщики ворвались в покой и осыпали великого князя бранью за его поступки с боярами. Затем Скобейка схватил железные вилы, которыми поправляют дрова в камине, и с такой силой ударил старика в голову, что кровь и мозги забрызгали стену, на которой долго потом сохранялись их следы. Любимец и приближенный великого князя, какой-то Славко, пытавшийся закрыть своего господина от убийц, был выброшен в окно и при падении разбился до смерти. Самое тело великого князя в санях вывезли на озеро и там оставили его на льду. После оно было с честью погребено в Виленском соборе рядом с Витовтом. Когда весть о страшном событии распространилась по городу и произвела смятение между жителями, Михаил Сигизмундович со своей дружиной бежал в Малый Трокский замок, расположенный на острове посреди озера, и там заперся. Лерюш занял большой замок именем великого князя Свидригайла и вывесил на главных воротах его белое знамя. То же сделал Довгерт в Вильне, но один из двух виленских замков, именно верхний, был также захвачен сторонниками Михаила. Меж тем нарочные гонцы уже поскакали в Молдавию и разыскали там Свидригелла. Он поспешно отправился на Волынь и прибыл в Луцк, где радостно был встречен жителями. Множество заключенных Сигизмундом в разных крепостях Литвы и Руси, теперь выпущенных на свободу, увеличивали общую радость по поводу избавления от тирана. Только литовские простолюдины не разделяли этой радости и сожалели о смерти своего покровителя. В следующем, 16 веке, один из польских историков говорит, будто он сам слышал жалобную песнь литвинов, в которой они оплакивали смерть своего Жигмунта, убитого русинами. Вместо того, чтобы спешить в Вильну и Троки и упрочить за собой вновь выпавший ему великокняжеский престол, Свидригелл, удрученный преклонным возрастом, медлил в своем любимом Луцке. А тем временем обстоятельства снова переменились не в его пользу. В местечке Ольшанах, ныне Ашмянского уезда, у князя Юрия Семеновича собрались знатнейшие литовские сановники, каковы Гаштольд, наместник Смоленской, Кезгайла, наместник Жмутской, Николай Немирович, староста Виленской, Николай Радивиль, маршал Литовской и некоторые другие. Посоветовавшись между собою, они решили отстранить обоих соперников, Свидригайла и Михаила, и призвать на литовский престол младшего Егайлова сына Казимира, еще очень юного. Литовским вельможам представлялась надежда воспитать его в обычаях страны и пока самим управлять ею. А главное, этот выбор упрочивал тесный союз с Польшей и в то же время давал Литве особого от Польши самостоятельного государя. Польские вельможи со своей стороны полагали, что ближайшее наследственное право на литовский престол принадлежало их королю Владиславу III. Но случилось так, что этот последний незадолго перед тем соединил на своей голове с польской короной и корону угорскую. Дела угорского королевства и начавшиеся войны с турками отвлекли его в другую сторону, и он легко согласился передать литовско-русское княжество своему брату. Однако по настоянию польских панов Казимир был отправлен в Литву не как самостоятельный государь, а как наместник польского короля, пользующийся титулом просто князя, то есть невеликого. Литовским вельможам это условие крайне не понравилось, и если верить летописному рассказу, они прибегли к следующей хитрости. Юный Казимир, в сопровождении некоторых польских сенаторов и многочисленной блестящей свиты, прибыл в Вильну. Литовские вельможи устроили роскошное пиршество и так усердно напоили своих гостей, польских сенаторов, что те все следующее утро проспали глубоким сном. А в это утро успело совершиться торжественное коронование Казимира в Виленском кафедральном соборе. Его посадили на великокняжеский престол, надели на него шапку Гедимина, подали ему меч и покрыли великокняжью мантией. 3 июля 1440 года. Поляки были разбужены громкими кликами, которыми народ приветствовал своего нового государя. Польским сенаторам, получившим по этому случаю богатые подарки, не оставалось ничего более, как скрыть свое неудовольствие и также принести поздравления великому князю. В трудное время пришлось юному Казимиру начать свое княжение в литовско-русском государстве. Предыдущие смуты и междоусобия сопровождались разными физическими бедствиями. Страшные морозы, повлекшие за собой неурожай, сильные разливы рек, моровые поветрия, голод попеременно или вместе упоминаются у летописцев. Притом далеко не все области с самого начала признали Казимира великим князем. Польский король также не утвердил его в этом достоинстве, а недовольные оборотом дела поляки выказали готовность поддерживать соперников Казимира, чтобы раздробить Великое княжество и тем легче потом привести его в полную зависимость от польской короны. Так Болеслав Свидригайло получил находившуюся в его руках Волынскую землю и часть Подолии в лен от польского короля. Михаил Сигизмундович соединился с мазовецкими князьями, отдав им землю Берестейскую. Его сторону приняла Жмуть, которая восстала против Казимира и изгнала своего старосту Кизгайла с его наместниками. Русский город Смоленск также поднял открытое восстание, но во главе состоявшей при великом князе Литовской Рады или Совета Вельмож стал умный, опытный Иоанн Гаштольд, пестун или дядька юного Казимира. Он постепенно умиротворил великое княжество. Гаштольд лично отправился с войском на Западный Буг, где одними переговорами успел склонить Брест и другие города к возвращению под власть великого князя. Точно так же он успокоил жмудинов, которым назначил другого старосту по их желанию. А впоследствии, когда тому прочилась власть великого князя, Кизгайло снова был туда возвращен. Михаил Сигизмундович приехал в Вильну и помирился с Казимиром, получив от него в удел те самые города, которыми прежде владел его отец Сигизмунд, то есть Бельск, Брянск, Стародуб и некоторые другие. Но это примирение было неискреннее. Питая зависть и злобу против своего счастливого соперника, Михаил задумал овладеть престолом с помощью вероломного убийства. Однажды, когда Казимир, подобно своему отцу, скоро пристрастившийся к охоте, занимался ловами в литовских пущах, вдруг в соседстве показалось несколько сот незнакомых всадников, вооруженных с ног до головы. Едва лесные сторожа дали знать о том великокняжескому маршалу Андрею Гаштольдовичу, как тот немедленно минуты схватил юного Казимира и ускакал с ним в троки. Отец его, Ян Гаштольд, тотчас выслал в погоню сильный конный отряд, который догнал заговорщиков, частью их побил, частью взял в плен, в том числе их предводителей, 5 братьев русских князей Воложенских. Захваченные в плен были казнены в троках. После того Гаштольд лично отправился на Михаила к городу Брянску, но тот, не дожидаясь его прихода, бежал за московский рубеж. Удел его был вновь присоединен к великому княжению. Со Свидригайлом дело обошлось еще проще. Он вскоре отрекся от вассальных отношений к своему племяннику, польскому королю, и принес присягу на ленную зависимость от другого своего племянника, то есть великого князя Литовского. Казимир оставил престарелому и бездетному дяде спокойное пожизненное владение Волынскую землею. В то же время древний стольный Киев с его областью он отдал в удел своему двоюродному брату Александру Алельку Владимировичу, князю Копыльскому и Слуцкому, отец которого, Владимир Ольгердович, долгое время был князем киевским.